Глава девятая. Два Тихмень. Поручик Тихмень недаром лез под стол. Дела его были в конец никудышни. Была у Тихменя болезнь такая — думать, а по здешним местам очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глушить перед зеркалом, блаже в карты денно и ночно резаться, только нет. Так толковали Тихменю добрые люди, а он все свое. Ну и дочитался, конечно, додумался. Все один на свете, один только. А чест призор, впечатление мое, моей воли тварь. Вот и раз. Капитан-то ничего со впечатлением, может, и генерал сам тоже. Но Тихмень таков, что раз ему втемяшилось, в том заматереет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству, иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые всегда ему, как репей под хвост. Да помилуйте, что вы мне будете толковать. А по-моему, все родители — это олухи, караси, пойманные на удочку. Да, дети так называемые. Да для ходу-то, это ж человеку тачка к ноге, карачун. А цвет продажи на слом для родителей-то. А, впрочем, господа, вы смеетесь, ну и черт с вами. А как же не смеяться, ежели нос у Тихмени такой длинный и свернут налево, ежели машет он руками, как мельница-ветрянка? Да как же не смеяться-то, ежели великим скептиком Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а вот чуть только выпьет... А ведь тут, на отлете, в мышеловке, на куличках, прости господи, у черта, тут как же не выпить? И выпивший всякий раз обертывается презрительно Тихмень-идеалистом, как в древлем раю тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека. Выпивший Тихмень неизменно мечтает. Замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею рыцарь Тихмень с опущенным забралом. Рыцарь и забрало — это все удобно, потому что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы, словом, стать прекрасным. И вот при свете факелов совершается таинство любви. Течет жизнь так быстро, и являются златокудрые дети. Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с не меньшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большей ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми, и что люди легкомысленно величают индейкой. Год тому назад, да, это уж так, уж почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем. Были святки, несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные, тучшние святки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрал. Капитана ничего не было дома. Ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично вкусным столом скучала капитанша Нечеса, ведь первый день всегда празднично скучен. Непривычно галантно поцеловал руку прекрасной дамы рыцарь Тихмень и, принимая из ее ручек порцию гуси, молвил: «Как я рад, что ночь!» «Почему же ты вы рады, что ночь?» Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности, самое большее: «Потому что ночью все кошки серы!» А рыцарь Тихмень сказал: «Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом». Это был по вкусу капитанши. Она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихмени свои туры. Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же спальня. И опять тверезый Тихмень, как огня, бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним вечером, рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой. Здесь рыцари и его дамы сели играть в извозчики, на листе бумаги карандашным огрызком поставили кружки города и долго возили друг дружку и старались запутать. Впоследствии рыцарь шводил по бумаге рукой своей дамы, чтобы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они до капитаншиной кровати. Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки насчет пятяшки. Нуль! Сущие наплевать. А теперь? Да черт его ведает, может, и правда пятяшка-то? Ах ты, олух, идиотина, карась! Так хватался за голову Тихмень и чистил себя трезвый. А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей пятяшка. Прямо вот сердце разрывалось у пьяного. И ведь главное-то неизвестно ведь. Как узнать? Правда ведь, а? Но сегодня Тихмень веселыми ногами вернулся после званого обеда у генерала и знал, что сделать. Знал, как узнать про пятяшку. А что, съела? А я все-таки узнаю, — поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию. Было еще рано. У генерала еще пир шел горой, еще нечеса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтобы узнать, тихонько пробрался домой и прямо в будуар. Капитанша лежала еще в кровати, от частых родов, что там у нее разладилось, вот ж месяц. Все поправится как следует, силами не соберется. — Здравствуй, Катюша! — поцеловал Тихмень кругленькую ручку. — Что ты, милый, вежлив, как тогда был. Не забудь, что тут дети. Да, здесь все, как было и в тот святочный вечер. Кровати слоны, на вешалке халаты, только вот дети. 8 душ, 8 чумичек, мало-мало-меньше. А за ними сзади, как топтыги на задних лапах, денщик Яшка Ломайлов. — А ты отошли детей. Мне надо поговорить, — серьезно сказал Тихмень. Капитан шемигнула Яшке. Яшка и 8 ребят испарились. — Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? — спросила капитанша сердито. А внутри так заполыхало любопытство. Что такое? О чем может эта статуя говорить? Тихмень долго скрипел, колумесил околицы, все никак духу не хватало настоящее сказать. «Видишь ли, Катюша, это сразу оно может и так показаться того. Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать. Мой пятяшка наверняка или не мой?» Уши так круглые, а тут еще покруглели капитаншины глазки и молча уставились в Тихмень. Потом как прыснула она, затрясла кудельками. «Вот дурашный!» Ну и дурашный, рассмешил он, ей-богу. Но если я не знаю, тогда что? Заправду не знаешь. Вот чудо-род. Да что, мне трудно было бы тебе сказать, что ли? Не знаю и весь сказ. Вот еще раз прощик нашелся. Вина не знает. Пропало теперь дело. Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил. В коридорчике налетел на капитана Нечесу. Тот тоже шел себе, ничего не видя. «А, черт тебя возьми! Ты что это, нос на квинту, а?» — ругнулся капитан. Тихмень взглянул на Нечесу. «А ты что на квинту? Эй, брат, у меня горе, ржаной сбежал, ну, это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и, оказывается, манзу прихлопнул. А у меня...» — и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.